Выбравшись из подземелья на поверхность, нашел относительно чистую пустую комнату в административном комплексе фабрики, где и завалился отсыпаться. Со всеми этими блужданиями по подземельям изрядно утомился. Изучение добычи решил отложить до возвращения домой. Завтрашний день посвящу сбору карбона в подвалах. Раз здесь выбили снорков, значит скоро придут сталкеры или бандиты, а может те и другие одновременно. И оставлять им столь ценное добро как-то жалко. Пусть стреляные гильзы собирают, их здесь много накидали. Проснувшись и перекусив, спустился в подвалы, где и провел двое суток, вкалывая практически без передыху. Разве только на перекусы и другие физиологические потребности. И только когда сплавил последние тончайшие листики в единый брусок, снова отправился отдыхать в ту же самую комнату. Общий вес добытого перевалил за 240 килограммов, таскать тяжести в инвентаре даже с компенсатором стало веса весьма непросто, изменившаяся инерция тела дает знать. Случайно зацепил в административном корпусе дверной косяк, да и вынес его вместе с частью стены, только мусор посыпался да пыль полетела. Чувство близкой опасности резко вырвало меня из сна. Судя по тусклому свету из окна, сейчас раннее утро. Обратившись к ментальному чутью, сразу же засек присутствие людей где-то рядом. До административного здания они пока не дошли, но уверенно приближались. С их стороны тянуло опаской и злой решительностью одновременно. А затем я уловил и слегка затуманенный собственный образ. Эти товарищи пришли сюда явно по мою душу. Причем, они хорошо чувствуют направление к выбранной жертве. Саблезубые коты все же вышли на охоту. Спокойно удрать вряд ли получится, хотя... Тогда я раскрою свои пути, лучше обойтись без такой демонстрации возможностей. Хорошая драка меня тоже устроит. И пока коты осторожно подбираются к зданию, выкладываю из инвентаря все лишнее прямо на пол. В случае успеха заберу, в противном случае мне оно больше не пригодится. Сдавайся пока не поздно, электроник, или вскоре пожалеешь. Кто-то прокричал снаружи, прямо обращаясь ко мне. Я проигнорировал такое заманчивое предложение, переместившись в коридор ближе к лестничному пролету. Вряд ли меня атакуют с крыши, а вот ломиться снизу будут точно. Жалко, руки еще плохо действуют, прицельно хрен выстрелишь. Попробую обойтись одним клинком и своей скоростью. Внимание, против вас задействован протокол «Благородная месть». В случае вашей гибели в предстоящем бою, вы больше не сможете возродиться. Чтобы отключить установку ваших врагов, требуется вдвое перебить сделанную ими ставку. Возьмите в правую руку 60 тысяч рублей зоны и скажите «деактивация протокола», или же возьмите 10 тысяч и скажите «равные условия», и тогда действие протокола распространится на ваших нынешних противников. Надо же, какие пошли игры. С этой мыслью достаю добытую в подземелье пачку денег и тихо произношу условную фразу. Пачка исчезла из моей руки. «Равные условия приняты», — сообщила очередная надпись. Секунду спустя ярчайшая вспышка больно бьет по глазам, отпрыгиваю назад в коридор, на покинутом мною месте хлопают один за другим два взрыва, осколки пролетают мимо. Вот так приложили. С трудом швыряю дежурную гранату вперед и вниз, откуда ко мне прилетело. Взрыв, улавливаю слабый отклик чужой боли, походу, краем зацепил. Но радоваться рано, снизу прилетают еще две осколочных гранаты, прячусь от них в ближайшей пустой комнате. Противники попались опытные и прокладывают себе путь наверх с помощью гранаты с подствольника. Хрен высунешься, сейчас поднимутся по лестнице и зажмут. Высунувшись, отправляю вниз еще одну гранату, грохнуло, однако в этот раз обошлось без каких-либо последствий, если не считать прилета снизу ответного подарка. Ментальное чутье говорит о приближении врагов, те решительны и сосредоточены, сомнения в своем превосходстве над глупым одиночкой начисто отсутствуют. Кидаю в коридор третью, последнюю гранату, и в следующий момент, следуя голосу интуиции, резко расстилаюсь по полу. Рядом прогрохотала длинная автоматная очередь, пробивая стены как гнилой картон, все пули прошли выше меня. С таким хреновым раскладом мне еще не приходилось сталкиваться, я ведь даже противников еще не увидел, а вот они прекрасно чувствуют мое текущее местоположение, ведя огонь на поражение даже сквозь препятствия. И внутренние стены толщиной в один кирпич — слишком хлипкая преграда для их оружия. Нужно уходить в катакомбы, там удастся уравнять шансы. Рыбкой прыгаю в окно, группируясь в полете как кошка. Откуда только такие рефлексы появились? Вовремя, в кувырке мельком замечаю, как тяжелые пули пробивают внешнюю стену, вылетая наружу фонтанчиками бурой кирпичной пыли. Третий этаж, детская высота для снорка, мягко приземляюсь сразу на 4 опоры, однако набранная инерция несет тело дальше, перекатываюсь и больно прикладываюсь боком об стену стоявшей рядом трансформаторной будки. Краем глаза замечаю в окнах третьего этажа высунувшиеся фигуры с оружием в руках, отмечаю на их лицах зрительные приборы и дыхательные маски. Улавливаю с их стороны сильное изумление, когда я после падения с приличной, по их мнению, высоты стремительно рванул в сторону открытых ворот цеха. Но они сориентировались слишком быстро, две длинные очереди пришлись в притирку ко мне, вспарывая старый потрескавшийся асфальт. Темный зев цеха, влетаю внутрь, сбивая выходящего оттуда бойца, попытавшегося вскинуть оружие при моем приближении. Дальше мы летим уже вместе, еще в полете успеваю сделать резкое движение правой рукой и слышу хруст шейных позвонков. Удар об пол смягчило обмякшее тело, сзади в ворота громко стучат пули, пробивая старое ржавое железо. Косые лучи утреннего солнца подло пролезают в новые дырки. Вместе с выстрелами слышу и громкий топот армейских ботинок. Кто-то уже подбегает к цеху. Поздно, я нырнул в ведущий под землю технический проход. Там высокая температура и химические аномалии. Моя защита с ними гарантированно справится, проверено. А вот найдется ли таковая у моих преследователей, это мы вскоре узнаем. Моим противникам потребовалось меньше 3 минут, чтобы снова взять след. Отдаленный мощный явно сдвоенный врыв, и горячий воздух резко выталкивается из коридора в комнату, где я когда-то приходил в чувство после заражения мутагеном. Хоть и далеко, но меня весьма знатно стукнуло воздушной волной, сбив с ног и протащив по грязному полу. Чувствую стремительное приближение врагов, они несутся прямо сквозь аномалии. Стоило бы драпануть дальше, тут можно уйти в другой цех и там выбраться на поверхность. Однако вместо бегства я решительно шагаю в коридор и подпрыгиваю к потолку, где и вытягиваюсь, упершись руками и ногами в стены, стараясь при этом сделаться невидимкой. Преследователи появились через 10 секунд, отправив в комнату сразу несколько гранат из подствольных гранатометов, затем кинув туда шоковую гранату. Яркая вспышка достала меня и тут, однако моя уловка полностью оправдала себя, сразу за вспышкой штурмовики рванули вперед, подставляя мне свои спины. Коридор здесь достаточно узкий, и быстро развернуться им сложно. Взмахом клинка срубаю голову замыкающего штурмовика, толкая его фонтанирующей кровью из обрубка шеи тело на ближайшего напарника. Тот подозрительно быстро и мало уступает мне своей реакцией, однако оружие в руках ему теперь только мешает. Едва он попытался направить его в мою сторону, как острый клинок легко пробивает его горло до самых позвонков. Тело валится безжизненным кулем на пол, -2, но вперед ушло еще 4, и сейчас они попытаются взять реванш. Опять вместо грамотного отступления рвусь вперед, прямо на опешивших врагов, вижу широко расширенные глаза и открытый рот, зрительный прибор и дыхательная маска слетела с ближайшего ко мне бойца, его автомат почти довернут в мою сторону, выпад руки и острие клинка входит прямо в открытый рот, обрывая крик. Падаю, вернее, моментально скатываюсь на пол, резкий перекат в сторону, взмах и ближайший ко мне противник утрачивает сразу обе ступни, в падении выпуская длинную очередь из своего автомата, столь удачно для меня зацепляя еще одного, сбивая того с ног. Кувырок, добить подранков еще успею, последний целый противник растерялся, поливая пустое пространство длинной очередью во весь магазин. Мой клинок глубоко снизу вверх входит в его промежность. Наверное, я перебил ему позвоночник, тот рухнул как подкошенный. 2 последних броска, добить еще живых. Взмах, еще один, и 2 отсеченные головы катятся по бетонному полу, орошая его темной жидкостью из обрубков шеи. Все, отмучились бедняги. Теперь скорее наружу, пока оставшиеся там противники не опомнились. Опоздал, ментальное чутье уловило лишь быстро удаляющийся одиночный источник сильнейшего страха. Повезло, гаденышу, прошедшая схватка изрядно вымотала меня. Проявилась знакомая тянущая боль в мышцах, а вместе с ней и чувство подступающего бессилия, мой организм выложился на все 250%. Протокол «Благородная месть» деактивирован, сообщила всплывшая перед глазами надпись. И кто кому так сильно отомстил, вот в чем вопрос. Обычного человека, даже хорошо подготовленного и вооруженного боевика, эта команда элитных штурмовиков гарантированно бы раскатала без особого напряга. Вот с разумным мутантом у них знатная промашка вышла, и то почти достали, пару раз отмечал какие-то весьма подозрительные удары в тело. Ради проверки вытащил из своего пояса длинную цепочку маминых бус. Радужных жемчужин нет, погасли все до единой, отклонив предназначавшиеся моей тушке опасные подарки. Теперь лучше всего отлежаться дома, пока артефакт снова полностью зарядится. В одежде хватает дыр, убрать в инвентарь и вернуть обратно, устраняя прорехи и кровавые пятна. На своей многострадальной тушке тоже замечаю наличие частично затянувшихся дырок. В боевой горячке даже не заметил полученных ранений. Только теперь пришла еще и пульсирующая острая боль сразу во многих местах. Регенерация тела быстро устраняла полученные повреждения, ожидаемо проснулся зверский аппетит, заставляя взглянуть на одиночное тело мертвого врага. Манящий запах свежей смерти, рот мгновенно наполнился горячей слюной. Осознаю себя над телом убитого у входа в цех штурмовика, присматривающимся к его открытой шее, чтобы впиться в еще теплую плоть зубами. Давлю приступ нахлынувшего зверства, затыкая себе рот шоколадным батончиком. С четвертым батончиком и второй банкой энергетика чуток отпустила, но свежей крови и мяса все равно хочется. Хреново. Радует только быстрое возвращение сознательного контроля. Впредь придется проявлять большую осторожность и стараться избегать попадания в подобные расклады. Расслабился, посчитал себя неуязвимым, старый дурень. А ведь прошел сейчас по самому краю пропасти, причем туда и обратно. Снова накатил приступ, когда я вдохнул запах крови убитых в подземельях. Кровь пахла как-то странно, в ней присутствовало что-то особенное, сильно притягательное для моего внутреннего зверя. Совладав с собой, наполнил кровью пару шприцов, спрятав в кейс для алхимии. Позже разберусь. И вообще эти гады были слишком быстрые и слишком сильны для обычных людей. То ли они мутанты, как я, то ли применили какие-то боевые стимуляторы, что более вероятно. Их экипировка, кстати, тоже чем-то обработана. По внешнему виду вполне обычный защитный костюм на основе среднего бронежилета RAID 3, вот только пройти через термические и химические аномалии в такой одежде можно только с артефактами на поясе. Но у всех боевиков обнаружился совершенно идентичный набор из нерадиоактивного грави, пружины, пустышки, ночной звезды без фона и еще ломтя мяса. То есть набор для эффективной нейтрализации ударных волн и физических воздействий вкупе с повышенной регенерацией здоровья и увеличением тонуса. Последнее наверняка требуется вместе со стимуляторами, иначе быстро откажет организм. То-то мои гранаты оказались против них почти бесполезными, думаю, выстрелы тоже оказали бы исключительно моральное воздействие. Зато против острого клинка и грубой мускульной силы такая защитная конструкция оказалась полностью бессильна. У всех новенькие КПК Сталк 3 в комплекте с прошитым под полувоенный вариант глазом. Наверняка и какая-то тактическая сеть активно использовалась. Уж больно четкими и слаженными выглядели их совместные действия, но первые же потери мгновенно разрушили управление боевой группой. Возможно, я вовремя командира завалил. Вооружены штурмовики были тоже совершенно единообразно. Получено особое боевое оружие, измененное и доработанное с помощью артефактов талантливым оружейником Леоном Рукастым группировки «Рассвет». Автоматно-гранатометный комплекс «Гроза М2» под боеприпас 7,62 Х-39 и подствольные гранаты ВОК-25. Класс сделано в зоне для зоны. Установлен дополнительный компенсатор отдачи и устройство снижения подкидывания ствола. Допускается применение патронов типа ЗС. Зона специальные. Возможно замена имеющегося у вас личного оружия близкого назначения СР-3 Вихрь на данный образец с осуществлением привязки. Изначально автоматно-гранатометный комплекс «Гроза» представляет собой ствольную коробку от автомата Калашникова без приклада и перенесенными вперед органами управления огнем вкупе с установленным подствольным гранатометом. В моем мире особого распространения такое оружие не получило, оставшись на уровне единичных образцов или малых партий для испытаний, в силу наличия у них множества недостатков. По моему мнению, сама по себе компоновка Bullpup глубоко ущербна для штурмового оружия, разве только в крупнокалиберных винтовках еще хороша. Но тут проведена существенная работа над выявленными недостатками. От изначальной модульности конструкции отказались, полностью интегрировав подствольный гранатомет, без возможности его изъятия. Ствольная коробка явно облегчена и закрыта пластиковыми накладками, полностью переделан переводчик режимов огня, использована достаточно удачная схема от винтореза, включая в него и управление подствольником. Убрана верхняя ручка переноски, она же составная часть прицельного комплекса открытого типа. Вместо этого исключительно надежного убожества смонтирован универсальный прицел-коллиматор. Введены дополнительные элементы конструкции для улучшения балансировки оружия. Внутри явно используются артефакты. Ради проверки сделал несколько одиночных выстрелов и выпустил короткую очередь. Даже с мощными патронами ЗС отдача почти не чувствуется. Подкидывание ствола есть, но едва заметное, которое легко парируется усилием руки. При использовании патронов ЗС на задымление пороховыми газами лица стрелка можно смело наплевать. В комплекте быстросъемный глушитель или скорее, эффективный пламегаситель. Все сделано очень удобно. Почти идеальная машинка для определенных задач. Могут возникнуть лишь сложности с установкой дополнительных прицелов. Однако это именно штурмовое оружие для боя на дистанции до 250 метров, где оптика с кратностью малополезна. Мне досталось 7 идентичных штурмовых комплексов и изрядное количество патронов ЗС-762Х39 с тяжелыми бронебойными пулями, сердечники которых выполнены из карбида вольфрама, а также приличный запас гранат к подствольнику. Удравший сапер штурмовой группы бросил свой тяжелый рюкзак с взрывчаткой и набором различных детонаторов. Сомнения насчет клана этих товарищей отсутствовали, у всех имелся нарукавный шеврон со скаленной клыкастой кошачьей пастью. Собрав причитающиеся трофеи, закинул обобранные мертвые тела в химические аномалии. Стоит прибираться за собой. Гильзы от ЗС патронов тоже все собрал, они многоразовые, позже научусь их переснаряжать. В сталкерской сети пишут, это достаточно просто. Мои запасы в административном комплексе остались нетронутыми. Штурмовики сначала хотели расправиться со мной. Тяжело нагрузившись, неспешно посеменил к дому. Требовалось отдохнуть, хорошенько отъесться, окончательно подавив приступы зверства, переварить добытую информацию и вообще переосмыслить планы своего дальнейшего существования. 6 глава. Разгребание последствий. Уже на следующий день домоседства был случайно найден убойный аргумент против приступов зверства – вкусная еда. Правильно приготовленный шашлык из отобранного у собак по дороге к дому молодого кабанчика начисто отбил неосознанную тягу к сырому мясу. Ну и еще поспособствовала принятая перед едой маленькая рюмочка хорошего коньяка из запасов начальника подземной лаборатории. Консервированные персики и ананасы дополнительно закрепили полученный результат. Зверю вся эта пищевая роскошь совершенно недоступна, а потому исконное человеческое начало во мне постепенно вытесняло ментальную заразу. Ради опыта сначала нагрузил тело тяжелой работой, а затем нанес себе несколько легких ран, после чего ошалело смотрел за их естественным заживлением. Зверский аппетит проснулся, но выбор между куском свежего мяса и готовым шашлыком все же пришелся в пользу шашлыка, и затем персиков с ананасами. Радовало постоянное удержание сознательного контроля, значит и впредь его удастся сохранять в сложных ситуациях. Параллельно с отъеданием продолжил физические тренировки. Контроль тела постепенно улучшался, но требовалось планомерно повышать нагрузки, дабы окончательно убрать болевые последствия ускорений. Что-то там должно произойти с мышцами, нарасти какие-то особые типы волокон, я тут мало чего помнил из общего курса биологии. Чтобы немного помочь своему организму, решился провести эксперимент с целенаправленным введением мутагена. Вопреки ожиданиям, тот прекрасно слушался волевых команд, сам же проявлял лишь минимальную активность. Вот с ним тренировки пошли гораздо эффективнее, выносливость росла просто на глазах, а постэффекты практически исчезли. Требовалось лишь вовремя останавливаться для поглощения очередного запаса пищи. На время сна я выводил мутаген из организма, так мне было гораздо спокойнее. Заодно выяснил очень серьезный недостаток у защитной конструкции на основе комплекта артефактов: ночная звезда, золотая рыбка, пружина и пустышка. Если бы я его имел во время схватки со штурмовиками саблезубых котов, они бы меня раскатали. Комплект сильно мешал мне действовать в режиме ускорения, поглощая энергию резких движений и крайне негативно влияя на общую координацию. При обычной скорости движения его влияние почти незаметно, за исключением быстрого роста утомляемости. Да и слышать с ним на поясе я стал куда хуже, а это реально критично. Пришлось убирать с пояса пружину и пустышку, тогда заметные негативные эффекты исчезали. Золотую рыбку я по возможности тоже снимал, используя ее, только когда требовалось тащить большой вес в инвентаре или прыгать на большую высоту. Как позже выяснил у знающих товарищей, такой защитный комплект тоже не обеспечивает достаточной надежности, для того чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Тройка-пятерка пойманных за небольшой промежуток времени пуль, запросто перегружают сначала пружину, а затем и пустышку. Они не успевают сбрасывать выработавшееся тепло в окружающее пространство и перестают поглощать ударные волны. К тому же их носитель может получить сильный ожог, если у него нет на поясе артефакта термостат. Случайно освоил мысленное управление приспособлениями на ногах для хождения по неустойчивым поверхностям, регулируя размер и форму контактного пятна для каждого отдельного шага. Это опять же повысило мою подвижность и полностью убрало эффект неестественной походки, которая могла меня запросто выдать. В перерывах между тренировками занялся добытым дневником профессора Зиберовича, с большим трудом продираясь через его мелкий почерк с кучей сокращений. Тот, видимо, еще студентом научился быстро записывать лекции, так и сохранил эту привычку на всю свою жизнь. Опуская детали, выяснилось, зона и все ее порождения действительно имеют под собой внеземную основу, но создали ее все же люди. Профессор Зиберович занимался исследованиями обнаруженных в Антарктиде останков потерпевшего крушение космического корабля пришельцев. В его дневнике имелась зарисовка одного из них, смахивающая на хорошо откормленного толстого кровососа. По внешнему виду похожий на очень крупного человека гуманоид с двумя руками и двумя ногами имел вытянутый вверх череп и щупальца кальмара или осьминога вместо рта. В приписке рядом выделялось много раз подчеркнутое слово «изначальный». Из дальнейших записей выходило, этот изначальный являлся искусственно созданной химерой, то есть составным существом из двух различных биологических существ. Гуманоидное тело по всей очевидности принадлежало возможному предку человека, а голова со щупальцами некому обитателю морских глубин, который и являлся главным в этой связке. То есть условно-человеческие тела использовались морскими обитателями для собственной адаптации к воздушной среде, голова человеческого тела при этом удалялась за ненадобностью. Тело, естественно, сильно изменялось и дорабатывалось под нужды нового владельца. По записям профессора, морские моллюски могли изменять гуманоидные тела по собственной прихоти, перестраивая их с помощью особого мутагена. Он представлял собой некое квазиживое энергетическое существо-симбионт, явно созданное искусственно развитой космической цивилизацией. Профессор восторгался интеллектуальной мощью пришельцев, создавших такое великое совершенство. Но прилетев сюда, вернувшись, по записям профессора, домой из дальнего странствия по галактике, экипаж звездолета от чего-то погиб еще до падения корабля на планету. Мутаген же, имея энергетическую основу, спокойно дождался тех, в кого смог вселиться, попутно переделывая их по образу и подобию своих прежних носителей. Но исходный материал был совсем иным, да и вторая необходимая часть, разумный моллюск, отсутствовал. Мутаген самостоятельно думать не умел, просто выполнял последнюю вложенную в него программу. И нынешние кровососы зоны, именно такие вот естественные образцы без привнесенных земными учеными изменений. Остальной же бестиарий получился благодаря попыткам ученых обрести с помощью подчиненного и разделенного на отдельные фракции мутагена сверхчеловеческие возможности, телесное бессмертие и проекта создания суперсолдат. Да-да, последний проект с кодовым названием «Снорк» и оказался ближе всего к успешному завершению. То-то снорки внешне почти неотличимы от обычных людей, обладая совершенно фантастической силой и реакцией. А вот со сверхчеловеческими возможностями все оказалось слишком сложно. Опыты на животных породили пси-собак и многих других опасных монстров, а эксперименты с людьми привели к появлению бюллеров, частично разумных тварей с огромными способностями к телекинезу и контролеров, подчиняющих других своей воле мощных телепатов. Появились и другие новые существа, бывшие когда-то живыми людьми, к примеру зомби, есть результат проекта достижения вечной молодости и почти настоящего бессмертия. Получилось, к слову, крайне плохо. Бессмертие есть, а толку нет. Параллельно с биологическими опытами, в зоне отчуждения час проводились и исследования обломков звездолета пришельцев. Всех подробностей профессор Зиберович не знал, но в своих последних записях дневника выражал большие опасения относительно попытки своих коллег-ученых подключить извлеченный из обломков звездолета огромный кристалл к источнику внешней энергии. Видимо, ученые нашли способ как-то запитать его, в результате чего и образовалась нынешняя зона с ее выбросами и аномалиями. И это выдающееся событие определенно поспособствовало выходу мутагена из-под контроля ученых, в результате чего здесь расплодились многочисленные монстры и мутанты. Радовало лишь то, что мне достались особые препараты, полученные из тела изначальных, благодаря которым можно целенаправленно программировать мутаген. Как это делать правильно, ученые до конца не разобрались, однако я получил флешку с детальными описаниями всех проведенных ими экспериментов. К слову, добравшиеся раньше меня до лаборатории монолитовцы так ничего ценного и не нашли. Профессор вовремя удалил все данные из общего электронного хранилища и спрятал ключевые препараты в своем сейфе. Когда произошел первый серьезный инцидент и часть лабораторных животных вырвалась из клеток, устранив угрозу, персонал базы старательно подчищал за собой, ожидая строгую комиссию и следственную бригаду. Но выбравшийся на свободу мутаген добрался до них раньше. Большая часть ученых попытались спастись, добровольно помещая себя в какие-то экспериментальные капсулы поддержания жизни и вводя себе экспериментальный мутаген. Профессор же покончил жизнь самоубийством, едва обнаружив у себя первые признаки заражения. Он точно знал, в кого вскоре превратится, и захотел уйти из жизни человеком, оставив на столе посмертную записку из двух строк. В общем, поход в лабораторию полностью оправдал себя, теперь бы еще суметь превратить добытую информацию во что-то более полезное. Пока я занимался изучением оставленного профессором Зиберовичем наследства, подошло время очередной ярмарки в селе Ляцкое. Было подумывал пропустить ее, все же до восстановления прежних кондиций управления телом еще далеко, однако в этот раз там планировалась особенная выставка мастеров, куда соберутся все гении зоны, а также многочисленные почитатели их талантов. Да и вообще первая весенняя ярмарка, открывающая новый сталкерский сезон, такое событие грешно пропускать. Идею продемонстрировать свои таланты я намеренно задавил, сложатся условия, что-то покажу, а пока побуду очередным зрителем и, возможно, покупателям. Мастера деньги не особо-то жалуют в качестве платы за свои изделия, а вот металл и карбон принимают весьма охотно, как и другие применяемые в поделках артефакты. Но для начала надо бы проведать Сидоровича, а то он уже присылал пару раз послание, где просил заглянуть к нему в бункер как можно скорее. Как добрался, он крепко пожал мою руку, приглашая проходить дальше. Добежал на одном дыхании, тут и идти-то всего ничего. И это действительно было так. Река частично вскрылась ото льда, вот-вот начнется весенний разлив, потому я пробежался обычной тропой через болото и железнодорожную насыпь. Вскоре придется идти кругом через тайные тропы, или же искать лодку. «Значит, ничего особого не заметил?» – изумленно спросил Сидорович. Я помотал головой, вспоминая свои ощущения по дороге сюда. «Да», – отмечал присутствие зверья, добавившихся одиночных аномалий, но все это вписывалось в понятие «норма для зоны», и ты не слышишь этих противных голосов в голове. Следующим вопросом торгаш поставил меня в тупик, снова изобразил отрицание мотанием своей бестолковки. «Странно, очень странно», — задумался Сидорович. «Знаешь, я многое повидал в зоне, с контролером столкнуться разок пришлось, молодым и глупым, иначе бы я сейчас с тобой не разговаривал. Так вот, скажу тебе прямо, это что-то новое, может, сама зона мне шепчет. Но ведь слышу голоса не один я. Вояки на блокпосте вторую неделю все синие ходят, водка частично глушит эту напасть. Спецназ же, благополучно пересидев зиму на АТП, позорно сбежал за внешний периметр, бросив там всю технику, так как она отказалась заводиться. Хорошо хоть свое оружие забрали. Понимаю, глупо просить, но попробуй, разберись, а? Попытаюсь. Пожав плечами, пообещал ему. Подскажи, хоть в какую сторону смотреть, есть тут одна мыслишка. Снова призадумался Сидорович, чеша грязным ногтем давно небритый подбородок. Пробегись с детектором по аномалиям, может, артефакт какой-то особо противный народился. Знаю, в центре зоны есть психические аномалии, но то в центре, а здесь-то самый край. Хорошо, время терпит, сейчас пробегусь, ты только подгони мне кейсов с контейнерами, а то мой запас уже давно иссяк. Хоть что-то с него стоит взять за такое странное задание. И куда ты только их продевал? Вскинулся торгаш. Или кому еще стал арты таскать? Он с большим подозрением взглянул на меня. В основном на обмен, просто хочу сделать запасец на черный день, признался ему в своих прегрешениях, дополнительно пояснив. С электриками сейчас возникнет еще больший дефицит, чем прежде. Поле в темной долине выродилось во что-то новое, похожее на огромную спутниковую тарелку, а вторая известная плодоносная делянка теперь под долговцами. Сам понимаешь, как они отнесутся к попыткам посторонних пошалить на их территории. С одиночных же аномалий многого не насобираешь, да и старшие арты в них крайне редко зарождаются. Одна рядовая мелочь. Да, ты прав, бывалый торгаш пожевал губы, переваривая новую информацию. Кое-что я и сам придерживаю, ну, ты понимаешь. Однако торговля должна постоянно двигаться, иначе это место быстро потеряет какое-либо значение. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Сложно проигнорировать такие явные намеки. Пришлось выложить ему предусмотрительно захваченный кейс с 15 вспышками, 3 артефактами лунный свет и 2 аккумуляторами. Планировал передать это майору Сидорчуку, но для дела полезнее, а деньги мне сейчас и вправду не очень-то нужны, разве только на девушек их тратить. Впрочем, при большой необходимости могу продать часть боевых трофеев, особенное оружие с возможностью личной привязки высоко ценится богатыми игроками. Специально посмотрел оружейную ветку в сталкерской сети, цены за любые непривязанные пушки класса легенда зоны начинались с 20 тысяч. Забрав пустую тару, отправился на поиски. Собиратели давненько сюда не захаживали, в половине одиночных гравитационок народились простейшие артефакты, медузы и каменные цветки. Я их игнорировал, ценя свое время, пусть новички ими занимаются под руководством опытных наставников. Вот у поля с аномалиями пришлось надолго задержаться, ибо в его центре появилась загадочная звездочка и еще пара жирных отметок. Относительно безопасно залезть в центр теперь вообще вряд ли получится, мощные гравитационные аномалии чуть ли не соприкасаются друг с другом, а уповать на одну лишь защиту крайне глупо. Сколько таких смельчаков уже забрала зона? Почитать, где-то треть сталкерских байка тех, кто по какой-либо причине благополучно уверился в собственной крутости и пошел проверять зону на прочность, а в результате пораскинул кишками около ближайшей аномалии. Еще хватает рассказов о глупых новичках, а также о том, что приключается с народом по пьянке плюс объемный раздел прочее, куда сваливается все остальное. Все мы на словах у костра смелые да умелые плюс удалые до невозможности. Лишь вопрос и почему нас так мало осталось. Тут вот недавно анекдот на глаза попался о том, как спросили новички опытного сталкера, почему тот с ними не знакомится и не здоровается, когда приходит мимо их костра, как они все делают, вежливость, все такое. Ну, тот им и ответил, вы тут каждые 2 недели новые, с вами знакомиться, только время зря тратить. Как хорошо я его понимаю. И раз в центр поля аномалии тропинки не видно, остается лишь применять навык успокоения, настраиваясь на ближайшие аномалии с помощью своих чувств. Хоть здесь только гравитационки, однако они все разные. Настроившись на одну, требуется перестраиваться на другую, причем, еще находясь в зоне действия первой. Адова работа, одна ошибка и ты, фарш. Вот так без спешки, маленькими шажками я продвигался прямо сквозь смертоносные аномалии, а они начисто игнорировали мое присутствие. Хотел бы взглянуть на себя со стороны. Поздравляем, сталкер, ты получаешь великое достижение безрассудства, часть твоей жизни. Советуем внимательно осмотреться на этом месте, и подарок зоны найдет тебя. Давненько тебя достижениями не баловали, ехидно заметил внутренний голос. Островок в центре остался прежним и на прежнем месте. Вот она, стабильность-то, какая. И тут созревает особенный урожай. Проявим. А такой артефакт у меня уже есть, тихо произнес себе под нос. Звездочка оказалась блестящей 4-гранной пирамидкой с закругленной вершиной. Убрал его в контейнер, пообещав себе все же разобраться и узнать его свойства, а не положить на дальнюю полку в подвале, как первый. Вторым проявился прозрачный кристалл с формой скошенной призмы, так называемый кристалл гравитации. Смертельно опасный даже при непродолжительном контакте с аурой человека, в контейнер его. Наглядно убедился в проявленной специализации полей аномалий, те периодически рождают артефакты одного типа, которых хрен найдешь в других полях с аналогичным или близким набором аномалий. Видится какая-то система во всем этом. Второй жирный артефакт оказался золотой рыбкой, хотя я больше ожидал увидеть ночную звезду. Дальнейшая рыбалка на островке обогатила меня на 3 грави, пару тройных вывертов и 4 особенно крупных каменных цветка, которые еле-еле влезали в шарообразные контейнеры и отображались детектором чуть жирнее тех же грави. Столь крупных каменных цветков я даже в энциклопедии не видел, там упоминались варианты только в 1,5 раза больше обычных, а тут три с хвостиком, если не все четыре. Весьма перспективное поле гравитационок на самом краю зоны. Кучу простой мелочевки я только просмотрел, вдруг среди нее попадется что-то особенно ценное. Увы, все оказалось вполне обыденным рядовым хламом, оставил его новичкам. Потратив пару часов, выбрался наружу. Начинал сказываться набранный опыт, успокаивать аномалии становилось легче и проще. Но отнестись к ним без должного уважения или вовсе с предубеждением, значит совершить вторую ошибку сапера и последнюю в своей жизни. Первое – это выбор профессии, и сталкерская стезя мало чем здесь отличается. Теперь я двигался к тоннелю с электрами, и чем ближе к нему подходил, тем явственнее чувствовал. Именно он и является источником странных голосов в головах местных обитателей. Даже меня начало шатать и потряхивать при приближении к нему. Неожиданно отключился детектор, да и КПК тоже вырубился. Вернулся на 200 метров назад, электроника снова заработала. Чудеса. Интуиция молчала, а логика ума голосовала за тактическое отступление. Без детектора в аномалиях шариться бесполезно. Но я дал Сидоровичу обещание разобраться, значит, все равно полезу. Уже на подходе к тоннелю отметил, вскоре на его месте и вокруг него разрастется новое электрическое поле. Уже сейчас аномальная активность вылилась далеко за его пределы и пробираться внутрь стало очень опасно. Здесь разряд на разряде и электро на электре, а сверху все это накрывается еще и особенно мощной статикой. Вот такой получается слоеный пирог. Но с хождением по электрическим аномалиям у меня уже много успешной практики, легко настраиваюсь на них и спокойно иду вглубь тоннеля, куда меня что-то манит и отпугивает одновременно. Бетонные стены, пол и потолок буквально цвели коронными разрядами, здесь начисто отсутствовали границы отдельных аномалий, я находился внутри одной огромной супераномалии, и она меня полностью игнорировала, хотя я всей поверхностью кожи ощущал ее мощь. При приближении к центру тоннеля какой-то посторонний шум пробился и в мою голову. Кто-то тихо шептал непонятные слова, эмоции резко скакали то вверх, то вниз. Спасала раздвоенность сознания, я перебегал то в один, то в другой поток, благодаря чему сохранял адекватность своего мышления. Медленно шажок за шажком, я подобрался к ощущаемому источнику ментального шума. Вижу висящее на уровне моей груди странное энергетическое уплотнение, подойти к нему вплотную мешают часто накатывающие вспышки ужаса. Моя сила воли оказалась сильнее наведенных галлюцинаций, достаю пустой контейнер для артефактов, раскрываю его половинки и, протянув вперед руки, захлопываю створки, заключив внутрь невидимое глазу ядро этого уплотнения. Ментальное давление резко исчезает, а электрические разряды вокруг ярко вспыхивают. Ожидал мощнейшего разряда аномалии, к счастью, обошлось. Проверил детектор, тот благополучно включился, показав пару жирных засветок рядом со мной и великое множество мелочи вокруг. Почти из-под своих ног поднял изолятор и аккумулятор. Мелочевка же оказалась народившимся сверхпроводником, выстроившимся в виде длинных цепочек, идущих из центра супераномалии куда-то за ее внешние границы. Складывалось впечатление, тем цепочкам просто не хватило чуток времени, чтобы соединиться в единую замкнутую систему. Когда я собрал все ценное добро, аномалии заметно успокоились. Одиночные разряды пробегали то тут, то там, а вот постоянное свечение в тоннеле угасло. Да и вообще дышать стало как-то свободнее, как будто исчезла могучая скрытая угроза. Кто знает, во что бы вскоре переродилось это новое поле, вероятнее всего в мощнейшую психическую аномалию на самом краю зоны. Мало приятного, честно признаюсь. Проверка химических аномалий на заброшенной ферме принесло мне 5 ломтей мяса и одну душу. Тут еще народились слизни-вонючки, но я их брать побрезговал, так как для них нужны особые контейнеры. Название артефактов говорит само за себя, да и пользы от них сталкеру маловато. За пределами зоны преимущественно используются в ожоговых центрах, выделяемая этими артефактами липкая слизь заменяет пострадавшим от огня обгоревшую кожу до момента естественной регенерации новой. Говорят, так спасли множество жизней. Еще слизь годится в качестве смазки для механизмов, однако мастера в зоне предпочитают использовать для этого пленку. Та хоть не воняет и не испаряется со временем. Я верил в твои таланты. Сидорович крепко облапил меня, когда я пришел доложить об успехе завершившихся поисков. Знаешь, как приятна эта тишина, я уже думал, свихнусь, а тут, раз и все пропало. Артефакт был, да? Спросил он с радостным выражением своего лица. Угу, я кивнул, после чего вкратце рассказал о своих крайних похождениях. «Ты это, при первой возможности снеси эту гадость ученым, вдруг они что-то про нее выяснят», — посоветовал мне торгаш, когда я выложил перед ним контейнер с неизвестным артефактом из тоннеля. Я-то думал, он в него вцепится и кому-то после задорого продаст, а тут такой альтруизм, ведь даже не притронулся. Пришлось выдать ему найденные тройные выверты, все ломти мяса и пару чистых грави. Аккумуляторы и все остальное я решил придержать для своих нужд и обмена на ярмарке. Вдруг что-то реально полезное попадется среди предложения других опытных сталкеров. Вероятно, электрики теперь станут появляться здесь в товарном количестве, поделился с Сидоровичем своими предположениями. Новичкам лезть к тоннелю вряд ли стоит, лучше пригласи сюда опытного собирателя, пусть на тебя поработает. «Не учи ученого», — фыркнул тот и громко рассмеялся. «В общем, посидели мы с ним, чаю попили, новостей было мало, разве только слухи об очередной политической бузе в Киеве». Сидорович говорил об исчезновении его старых поставщиков товара за периметром, а пришедшие на их место новые дельцы совсем про совесть забыли или вовсе не имели ее с самого рождения. Но кое-кто умный и поворотливый вовремя сделал большие запасы, причем, в бункере только малая часть — остальное лежало на каком-то складе неподалеку. Все равно сейчас мало покупателей, сталкеров нет, вояки и те сбежали. Тропа тайная к свалке тоже исчезла. Сплошная печаль да скорое разорение. Впрочем, махровый пессимизм хитрого торгаша был явно наигранным. По слухам, он переживал тут и более трудные времена. Ближе к ночи я выдвинулся в путь. До ярмарки еще оставалось 2 дня, но стоит прийти пораньше, благо есть куда завалиться и где оттянуться. Кое-кто уже отправил мне свое приглашение с предложением. 7 глава. Вольному воля, а спасенным – рай. Иду себе спокойно прямо по дороге, периодически обходя большие лужи талой воды, и вижу характерную щель в пространственной аномалии, она же начало тайной тропы. И куда она выведет, нужно проверять практическим образом. Теоретически может завести хоть к самой АЭС, хотя и сомнительно. А ведь раньше тут ее не было. До брошенного КПП старого периметра еще идти и идти, здесь пространственная аномалия близко подходит к дороге, отсекая ее от леса справа. В том лесу все равно сплошной бурелом, да зверье всякое. Появится летом лишнее время, проведу разведку, вдруг там прячется скрытое от всех огромное поле с аномалиями и артефактами, в зоне всякое возможно. Любопытство в который раз победило осторожность, и я шагнул в разлом, предварительно сделав отметку на карте в КПК. Раз поворот, 2 поворот, крутой, однако, еще 6 поворотов, и я вижу выход. Прямо под ногами течет переполненный весенними водами ручей, а за ним прямо по ходу движения сплошной лес. Запустил спутниковую навигацию, теперь придется долго ждать, в зоне сигнала из космоса плохо ловится. Так, судя по полученным координатам, это заросший перелесок на краю свалки. Здесь совсем близко основная тропа к селу Ляцкое, идти примерно 1 километр по сплошному бурелому. Да еще и свербит в правом ухе что-то, направление к источнику четко определяется. Аномалия, наверное. Прислушавшись к своим чувствам, уловил чье-то беспокойство где-то совсем рядом. 100 метров, может чуть больше. Определенно человек, зверье и мутанты чувствуются иначе. Еще ночь, с какой стати тут народ по лесам сидит. Отметив еще одну точку на своей карте зоны, решил тихо подобраться к замеченным людям, ибо источников беспокойства стало уже 2. Пришлось заложить изрядный крюк, сначала пройдя по руслу ручья, дабы не переломать себе ноги и заходить к сталкерской стоянке со стороны шумящей аномалии. Шум этот, впрочем, имел ментальную природу и был весьма сильным, раз даже я его хорошо слышал. «Чего суетишься?» — половину ребят на ноги поднял. Донесся до меня злой голос, когда я подкрался вплотную к брезентовым палаткам на маленькой полянке посреди леса. 12 палаток, в каждой по 2-3 человека, судя по натоптанным следам и заминированным свежими кучками кустам. Эти горе туристы даже сортир для себя выкопать поленились, загадив все окрестности. «Ты разве не чувствуешь это?» — сбивчиво ответил ему другой явно молодой голос. «Ну, это, не знаю, как объяснить, там, покажи точное направление», — его быстро одернули властным тоном. Оно вроде бы двигалось, в голосе растерянность и опаска. «Идиот, и нахрена ты меня поднял, уродина дурная?» Я расслышал звук сильной оплеухи и сдавленный стон. «Тебе вчера ведь Игореня подробно рассказал про появившуюся психическую аномалию, благодаря ее воздействию отсюда все зверье разбежалось. место абсолютно безопасное, и если ты ловишь глюки с перепою, то незачем посреди ночи будить весь лагерь. Злость, стыд, сомнения, злорадство. Ко мне долетали эмоции сразу нескольких людей, видевших, слышавших и участвующих в перебранке. «Чтобы я тебя больше не видел до прихода князя», — громко рявкнул властный голос. «И не мешай другим отсыпаться, завтра всех ждет трудный день. Нам никак нельзя упустить караван с ништяками мастеров, а военные сталкеры его охраны — это вам не бесхребетные неписи-одиночки, сразу выворачивающие карманы, стоит только наставить на них заряженный ствол. Все понятно, здесь притаились игроки-разбойники, задумавшие испортить многим уважаемым существам, а как еще их называть, праздник. Сталкерская сеть отсюда недоступна, можно, конечно, добежать до самого села и предупредить кого нужно, однако я и сам могу разобраться с возникшей проблемой, да и засвечивать появление новой тайной тропы на старый кордон перед всеми не хочется. Лучше я передам координаты входа и выхода Сидоровичу вместе с описанием прохождения, а он уже передаст дальше тем, кому реально доверяет. А потому сначала наблюдаю, кто-то там про какого-то князя говорил, наверняка важная шишка, вот и подождем его прибытия. Лагерь быстро затих, ко мне перестали долетать чужие эмоции, все спят. Рядом с поляной растет большое дерево, легко забираюсь на него, распластавшись на толстом суку, вытянувшемся в сторону поляны. Теперь мне прекрасно все видно сверху, а при необходимости я просто отсюда спрыгну. Благо есть опыт. И раз все здесь спят, мне тоже стоит отдохнуть. Разбудили меня чьи-то приближающиеся эмоции, среди которых преобладало сильное раздражение. Мало приятного ходить по заросшему весеннему лесу, где еще полно снега. Минут через 10 на поляну вышла троица старых знакомых. Тип в белом полушубке и его двое телохранителей. Именно они как-то пытались прессовать меня в трактире, мешая утолять голод. Клан Саблезубые Коты. Теперь все стало понятно. Ну, прямо как по заказу. Только подумывал о месте за предыдущее нападение, прикидывал, где и как искать тех игроков, даже надумал обратиться к их конкурентам, с предложением разжиться у них информацией за денежку малую. А тут оно как-то само получилось оказаться в нужное время в нужном месте. Оружия у пришедших не видно, хотя наверняка прячут что-то привязанное в инвентаре. Так ведь и у меня всегда с собой маленький арсенал. Громко чихнув, телохранитель мужика в полушубке разбудил спящих в палатках игроков. Те без лишних слов и окриков стали один за другим вылезать наружу. «Значит так, братва, когда все вылезли и собрались в общий круг, князь, а белый полушубок носил именно он, начал громко говорить. Я обещал вам очень выгодное дельце, вы его вскоре получите. Но выгоды без риска и привычной для вас работы не бывает, ведь так?» Народ в кругу благоразумно промолчал, и лишь некоторые утвердительно покивали головами. «Тогда мне не требуется рассказывать, что вам дальше делать, вы и без меня все хорошо понимаете, как и осознаете меру ответственности за то, что кто-то посторонний случайно или не очень случайно узнает о том, чем мы здесь занимаемся. Сейчас я установлю тут клановый амулет для закрепления точки привязки, сами понимаете, как поднимется шум, в Ляцком вам лучше не воскресать, трясти будут всех подряд». Штрафом или тюрьмой на пару недель вы вряд ли отделаетесь. В лучшем случае – удаление персонажа, а в худшем – в эту игру вы больше вообще не войдете. Как с заработком в других играх, не мне вам рассказывать. Все поняли, дружные кивки стали ответом. С субординацией в этом клане разбойников дело так себе, зато дисциплина явно присутствует. Князь воткнул в центре поляны металлический стержень, народ по одному стал подходить и касаться его рукой. Так, видимо, и устанавливалась личная точка воскрешения. Все отметились, князь окинул народ сердитым взглядом, и, не дожидаясь ответа, вытащил металлический стержень, секундой позже пропавший прямо из его руки. Место здесь вполне надежное, позже обустроите его под тайный клановый схрон. Я возвращаюсь в село, и жду от вас сегодня исключительно хороших известий, закончив говорить. Князь развернулся, направившись со своими телохранителями обратно в лес, очень удачно оказавшись прямо подо мной. Меня уже давно подмывало напасть на эту дурную толпу, аж все чесалось. Свое оружие они оставили в палатках, легкое опасение вызывали только телохранители князя. И раз они так удачно держатся рядом, то своим телом князь смягчил мое приземление, а в следующее мгновение его телохранители дружно лишились голов. Зря вышли плечо к плечу. Один взмах и сразу два тела орошают алой кровью мокрую землю. Остальные игроки-разбойники опешили. Мое неожиданное появление буквально из ниоткуда вызвало у них сильный шок. Секунда, вторая, и я уже нахожусь среди них, сея исключительно смерть. Опомнившись, кто-то метнулся к палаткам за оружием. Поздно. Покрошив стоявших с открытыми ртами дураков, я занялся отдельными шустриками. Сопротивление так никто не успел оказать. Лишь один игрок неуклюже попытался подставить свой ножик под мой клинок, лишившись сначала кисти руки, а затем и головы. Бойня продлилась едва ли 10 секунд, я выпал из ускорения, осознав, что рядом больше нет никого живого. Дополнительно подтверждало окончание схватки выскочившие перед глазами текстовое сообщение. «Поздравляем, сталкер, ты получаешь великое скрытое достижение хищник. В одной скоротечной схватке ты убил более 30 личных врагов без использования огнестрельного оружия и при этом сам избежал ранений. В качестве награды ты получаешь особое чутье к врагам и выбранной по своему желанию двуногой жертве. Тебе нужно просто мысленно представить ее образ, и ты ощутишь ведущее к ней направление. Чем больше расстояние к жертве, тем слабее и расплывчатее чувство направления, предел восприятия около 10 километров. Также ты будешь определять присутствие своих врагов, когда они находятся в радиусе примерно 1 километра от тебя. Вдох-выдох, успокоиться, расслабиться, срочно заесть шоколадкой проявившуюся тягу к свежим трупам. Боль в мышцах слабая, но тягучая. Минут через 5 полностью отпустила, я снова стал собой, а не очередным ужасом зоны. Награда за скрытое достижение весьма хороша, а, главное, своевременно. Судя по всему, все игроки объявившего меня врагом клана будут восприниматься подаренным зоной чутьем именно как враги. Так их получится отличать от всех остальных. Сейчас же чутье молчит, в ментальном плане тоже полная тишина, значит, рядом никого нет. И раз поле боя снова осталось за мной, то пора собирать трофеи. Основная масса убитых игроков оказалась чуточку богаче чернобыльских псов. Ни оружия, ни амуниции толковой. Интерес вызывали лишь ружейные патроны. У одного трупа нашлось 2 дюжины серых ЗСОК в нагрудном патронташе. И эти придурки хотели напасть на военных сталкеров. Возникло у меня сильное изумление. При нападении из засады да большим числом были все шансы, заметил внутренний голос, ехидно добавив, ты лучше на себя в зеркало посмотри. Ага, где бы только найти это зеркало посреди леса. В палатках я обнаружил рюкзаки и ящики с припасами, запасной одеждой, а также оружие. Консервы, энергетик, водка, тряпки по сезону, запасная обувь, ничего особенного, но весьма прилично по общему весу и количеству. Явно собирались тут пару недель просидеть, судя по оставленным запасам. Вооружалась эта толпа исключительно двустволками разных вариантов, только в одной палатке мне достался помповик Мосберг с усиленным для стрельбы ЗС-ками толстым стволом и дополнительным компенсатором отдачи в прикладе. Вот князь со своими телохранителями реально порадовал. У каждого в поясе имелись цепочки маминых бус, по 6 звеньев у охраны и целая дюжина пар бусин у главаря шайки. Остальной набор включал в себя тройной выверт, пустышку, грави и еще ломоть мяса. Вместо последнего у князя был мятый лист. Крайне редкий лечебно-стимулирующий артефакт, выглядевший как маленький комок смятой цветной бумаги. По своим свойствам числится на уровне почки, официально найдено 3 штуки за всю историю сталкерства в зоне. Оружием князь брезговал, ходил лишь с красивым перочинным ножичком в кармане, вот у его телохранителей нашлось кое-что интересное. Получено редчайшее оружие, пистолет Глоцк 18C австрийского производства под боеприпас 9Х19 с режимом автоматического огня очередями. Специальная разработка для правоохранительных органов, выпускаемая малой серией, в свободной продаже отсутствует. В комплекте 3 магазина на 17 патронов. Класс выбор профессионала. Возможно замена имеющегося у вас личного оружия близкого назначения ГШ-18 на данный образец с осуществлением привязки или же привязка 2-го однотипного оружия за отдельную плату в 3000 рублей зоны. Чтобы осуществить платную привязку возьмите в одну руку оружие, а в другую указанную сумму и скажите ключевое слово «привязать». Пистолетом я редко пользуюсь, но иногда он реально выручал. Режим автоматического огня превращает рассматриваемое оружие в настоящий пистолет-пулемет. Но я сильно сомневаюсь в своих талантах эффективно стрелять сразу с 2 рук, тем более очередями, а в драке на близкой дистанции теперь предпочту пистолету острый клинок. потому пока останусь условным патриотом и пользователем оружия исключительно отечественного производства, а эти игрушки оставлю для коллекции. При появлении лишнего времени можно будет развлечься их серьезной доработкой, или променяю на что-то более полезное. Также князь и его телохранителями оставили мне КПК без маркировки, больше всего напоминающие самые обычные смартфоны из моего мира. В моих руках электронные устройства благополучно заблокировались, для получения доступа к информации в них придется хорошенько постараться. Ну и еще достойным отдельного упоминания стал клановый жезл формирования личных точек привязки игроков вне определенных самой игрой условно безопасных мест. На нем имелась одна кнопка, при нажатии которой перед моими глазами открывалось окно меню управления. Я быстро разобрался с его функционалом, сбросил введенные в жезл настройки под клан «Саблезубые коты», заодно отменив все сделанные через него прежде привязки. Теперь у игроков-разбойничков определенно добавится кучка новых проблем. Пока я перебирал трофей, прошла пара часов, и мертвые тела стали истаивать прямо на моих глазах, оставляя на месте своего исчезновения всю одежду и прочие предметы из карманов и инвентаря. Сохранились лишь следы пролитой крови на земле. Решив прибраться в лесу, собрал все тряпье, палатки и оружие, сильно перегрузив свой инвентарь. Даже с посильной помощью золотой рыбки я заметным напряжением мышц переставлял ноги, иногда пригибаясь под собственным весом с непривычки. Разбойники протоптали от своей стоянки едва заметную тропу в сторону села Ляцкое, по которой я и вышел к ее околице, встретив старых знакомых военных сталкеров, занимавшихся обустройством пропускного пункта. «Только о тебе вспоминали». Лейтенант Сорокин крепко облапил меня после рукопожатия. «Надеюсь, исключительно добрым словом», — ехидно поинтересовался у него. «Как тебе сказать?» — усмехнулся тот, быстро переглянувшись со своими подчиненными. «Мы тут забились на некую сумму. Притащишь ли ты на своем хвосте какие неприятности или в этот раз обойдется?» «Неприятности?» — я поднял бровь, показывая свое искреннее непонимание пополам с удивлением, ибо не ожидал услышать чего-либо подобного. «Да вот, с тем твоим пленником целая история вышла», — заметно скривился лейтенант, видимо, действительно чего-то хорошего было мало. «Короче, за него кто-то активно хлопотал, и на нас решили спустить всех собак. Но мы-то уже ученые и все бумаги правильно оформили, потому с этой стороны нас хрен проймешь. Однако сразу три проверки, плюс начальство там чего-то плохо поняло. Короче, отмазали того гада, мол, это не он был, мы ошиблись, поверив подлому недоброжелателю, очерняющему честных сталкеров со злобы душевной. Про тебя заставили целый доклад написать, где виделись, когда общались, чем обменивались. Такие вот дела. Честные сталкеры, меня мгновенно затопила злоба, стоило лишь осознать услышанные слова. Вот послушай, чем эти честные сталкеры хотели заниматься. Выставив в КПК максимальную громкость звука, запустил для военных сталкеров воспроизведение подслушанных мной разговоров в лесном лагере. «Надо немедленно предупредить наших ребят». Лейтенант хотел метнуться в кабину грузовика к радиостанции. «Отставить». Громким голосом я остудил его порыв. «Те говоруны в ближайшее время вряд ли кому-то навредят, ибо появятся на точках привязки с голой задницей». «Да, да, я уже перебил всех. На меня со всех сторон посмотрели с явным недоверием. Могу скинуть записи и написать бумаги. Сами их здесь ловите, как только снова появится. Прокрути запись еще разок», — попросил лейтенант. Я легко выполнил его просьбу. «Так-так, узнаю эти голоса. Неприкасаемые, мля, твою дивизию раз так и эдак», — грязно выругался он, сплюнув на землю. «Извини, Бёрш, мы вряд ли чего сможем им сделать, они на слишком хорошем счету у нашего начальства», — он виновато улыбнулся мне, а я легко чувствовал прущую из него злость. «У них здесь все крепко схвачено и все важные шишки давно прикормлены. Теперь понятно, как они отмазали от тюрьмы того гада. Расслабься, мужик, я и сам с ними разберусь при очередной встрече», — своим голосом попытался успокоить вышедшего из равновесия вояку, у того аж руки тряслись. «Ты лучше посоветуй здесь относительно честного барыгу, нужно срочно скинуть грошовые трофеи с той гоп-компании. Есть тут один, честным назвать его язык вряд ли повернется, но он нам кое-что должен. Идем, провожу». Мы прошли почти готовый щитовой блокпост, а затем все село чуть ли не до дальней околицы. Как позже выяснилось, Крепкая бревенчатая избушка выступала лишь своеобразным прилавком над большим подземным складом. Лейтенант Сорокин познакомил меня с хозяином этого заведения, спекулянтом Петровичем. Да, да, именно так его все и называли. Крепкий мужичок лет 40 с открывшейся лысиной и местами поседевшей бородкой. Взгляд тяжелый и изучающий нового посетителя в моем лице. Лейтенант представил меня, сказав торгашу простую фразу: «Это наш товарищ», после чего развернулся и вышел на улицу. «Выкладывай», — грубовато сказал Петрович басом, когда мы остались наедине. «Пару дней до ярмарки сложно потерпеть», — попенял он, качая головой. Я вкратце поведал о том, что хочу ему сейчас сбросить, а главное — о количестве добра и его бывших владельцах, чтобы после обошлось без лишних претензий. Наконец-то эти проклятые упыри на достойный отпор нарвались, — широко улыбнулся торговец. «Сколько говорили им, зарываться грешно и от этого карма портится, да что толку? В общем, заберу у тебя все лишнее за честные полцены, если устраивает, выкладывай». Мы спустились с ним в подвальное помещение склада, где я стал вытаскивать трофейное барахло. Торгашу сгодилось все, даже сильно пострадавшая от моего клинка окровавленная одежда. На половые тряпки должно быть. Хотел придержать себе часть консервов, а затем внимательно присмотрелся к этикеткам на банках и решил сдать все. У Сидоровича лучше закажу более качественную пищу, ту же белорусскую тушенку, а не это украинское сало без мяса, да и тащить в дом от его бункера гораздо ближе. В целом, весь хлам, одежда, еда, оружие, потянул на 4500 рублей зоны. И когда уже пришло время отсчитывать наличные, спекулянт спросил: «Может, тебе самому чего-то нужно?» Расставаться с деньгами ему было откровенно жалко. «Сделаю хорошую скидку, не пожалеешь», — продолжил он свои уговоры. «Вряд ли ты сможешь мне что-то предложить, ярмарка опять же через 2 дня, потерплю». Я вернул ему издевку за его грубые слова. «Есть кое-какие вещи, которых ты на ярмарке не купишь», — тот лишь только ухмыльнулся. «Идем, покажу». Он позвал меня следовать за собой наверх, где подозвал к включенному ноутбуку с запущенной им программой. Та открывала общую карту зоны, но на ней я увидел огромное множество отдельных цветных пометок. При изменении масштаба количество пометок тоже изменялось, в зависимости от их значимости для рассматриваемой мной территории. Открыл карту старого кордона, а затем сместился на прибрежные болота. Как оказалось, о скромном владельце острова между рекой и болотом тут уже многое известно. Отшельник, хорошо разбирается в электронике, малоконтактен, выявленный круг общения. Про Сидоровича информации было гораздо больше, причем тут по всем отметкам велась история: кто, где, как долго. «Вижу, ты сильно удивлен». Петрович открыто улыбался, отметив мою реакцию. «Торговля барахлом – это так, ерунда, вот это», – он ткнул пальцем в экран, — «гораздо дороже и выгоднее. Я знаю, с кем ты сейчас пересекся, потому хочу тебе предложить вступить в наш неофициальный клуб торговцев информацией зоны. За те копейки, что мы тут насчитали, я подключу тебя к нашей базе, которую ты сейчас смотришь. Ты сможешь узнать гораздо больше обо всех событиях зоны и о видных людях на ее территории. Твой уровень доступа пока будет поверхностным, но если со своей стороны ты станешь дополнять нашу базу полезной и актуальной информацией, тебе откроется куда большее. Учти, мы все новые поступления тщательно проверяем, потому кидать дезинформацию настоятельно не рекомендую».